Шаг пятый. Закрепите результат. Только взглянув на мир по-новому, мы сможем сделать его лучше. Питер Тиль и Блейк Мастерс. Авторы книги «От нуля к единице». Вы удивитесь, но процесс сверхнормализации избавит вас от лишнего недовольства и жалоб. Несколько раз я виделся с теми, кто писал мне в Инстаграм с просьбой о личной встрече. Надеясь хоть чем-то им помочь, делился секретами процесса сверхнормализации, который считаю ключом к успеху, и спустя время получал такие сообщения. Сам термин «сверхнормальный» был придуман мной во время создания этой книги. Подобные сообщения с благодарностями за помощь приходят каждый день. Это скриншоты лишь нескольких переписок. Если вы будете следовать процессу сверхнормализации, то у вас не останется времени жаловаться на обстоятельства. Всего 100 подписчиков на YouTube? И что с того? Некоторые блогеры с такой же аудиторией уже зарабатывают. Нет денег? Есть множество примеров того, как небольшой стартовый капитал превращался в огромное состояние. Нет связей. Вокруг полно людей, которые расширяют свое влияние без влиятельных знакомых. Вместо того, чтобы жаловаться, смотрите на тех, кто, оказавшись в схожей ситуации, достиг выдающихся результатов и учитесь у них. Кроме того, у вас пропадет желание жаловаться на судьбу и обвинять мир в своих неудачах. Ведь после обнаружения мутации для ее успешной имитации вы займетесь разбором процесса достижения успеха, определяя, какие его этапы зависят от удачи, а какие – от мастерства. Вы начнете развивать свои навыки, потому что поймете, что приобретенные умения и знания останутся с вами навсегда. Практика и обучение повышают шансы на успех. А там, где приходится полагаться только на везение, лучше снизить затраты и пробовать снова и снова. Что думаете? Вы просто выполняете один шаг за другим, и хорошие результаты начинают появляться сами собой. Теперь пришло время сделать эти ошеломляющие результаты частью своей повседневной рутины. Правило пятого шага на пути к сверхнормальности. Обобщите опыт высоких достижений. Когда достигнут минимальный уровень результатов, самое время переходить к следующему шагу. Не лишайте себя сна, нанимайте сотрудников. Всегда приятно достичь долгожданного результата после копирования мутации, определения сфер мастерства и удачи и активного вовлечения в процесс. Ох уж эта радость успеха, когда число подписчиков твоего YouTube-канала вырастает с 10 тысяч до 100 тысяч, а продажи магазина на Smart Store подскакивают до нескольких миллионов вон. Однако, стремясь к бесконечному росту, рано или поздно вы неизбежно столкнетесь с фазой стагнации или, по-другому, упадка. Тогда может оставаться на месте и все будет в порядке? Нет. Ведь отсутствие роста и постоянная борьба за сохранение своего текущего положения в конечном счете приведут к выгоранию. Спад – относительно хороший сигнал. Если вы осознаете, что это нормальное явление, с которым сталкивается каждый, то сможете воспринимать его как нечто положительное. Раз ни одному человеку в мире не удалось избежать стагнации, то почему бы не мыслить так? Я очень сильно устал. Другим должно быть тоже невероятно тяжело. Полагаю, половина моих конкурентов уже выбыла из игры. Чтобы преодолеть кризис, важно не сдаваться. Нужно снова увеличить масштабы роста и продолжать двигаться вперед, чтобы выбраться из застоя. Безусловно, теперь ситуация уже несколько иная, так как вы набрались опыта. Но на фоне ужасной занятости у вас просто-напросто нет времени на размышления. Ни в коем случае не сокращайте время сна. Здоровье важнее всего. Единственный правильный ответ – нанять сотрудника, который возьмет на себя работу со сферы вероятности. Как же так? Вы говорили, что необходимо снизить затраты, а теперь вдруг предлагаете нанимать сотрудников. Возможно, у вас возникнут подобные сомнения, но у меня есть один веский аргумент. Чтобы добиться успеха в сфере удачи, необходимо многократно повторять одни и те же действия, и наемный сотрудник сможет эффективно справиться с этой задачей вместо вас. Он будет следовать созданным вами инструкциям и увеличивать число взаимодействий с клиентами. Если сотрудник возьмет на себя эту задачу, то у вас появится больше свободного времени. Останется только с пользой им распорядиться. А для этого необходимо глубже проанализировать остальные этапы процесса и, прежде всего, продолжать искать новые мутации. Если их не удается обнаружить в своей стране, обратите внимание на зарубежные рынки. Создайте инструкцию, чтобы повторить успех. Представим, что сферой удачи уже занимается нанятый вами сотрудник, а вы обнаружили новую мутацию. Что же делать теперь, когда был сделан еще один шаг вперед? После фиксации пройденного пути пришло время еще раз проанализировать процесс и создать инструкцию, чтобы в итоге делегировать все обязанности другим. Какие сотрудники для этого понадобятся? Первое. Команда по поиску мутаций. Люди, которые отвечают за обнаружение предлогов или ограничений и исследование рынка. По мере роста бизнеса ограничивающие факторы меняются, поэтому команда должна уметь отличать актуальные факторы от устаревших. На сотрудников ложится обязанность исключать мутации, которые больше не показывают хороших результатов, и сосредоточиться на поиске более эффективных примеров. Именно эта команда предлагает новые идеи и направляет бизнес в нужное русло, поэтому в нее должны входить наблюдательные и креативные люди. Второе. Команда анализа. Люди, отвечающие за создание гипотез о том, как внедрить в ваш бизнес уникальные элементы мутаций. Они занимаются тестированием и вычислением рентабельности их дальнейшего применения на практике и в случае необходимости адаптацией. Для этой работы подойдут объективные и имеющие независимую точку зрения люди, которые умеют работать с числами. Третье. Команда, ответственная за сферу мастерства. Опытные специалисты, которые смогут повысить уровень вашего бизнеса и заполнить пробелы в работе других команд, появившиеся из-за поверхностного рассмотрения мутаций. Лучше всего с этими обязанностями справятся те, кто раньше уже работал в крупных компаниях. Они же будут разрабатывать инструкции для новичков и повышать уровень их навыков. Поскольку сфера мастерства наращивается с помощью обучения, то благодаря создаваемым ими инструкциям бизнес будет развиваться гармонично. Поскольку это ключевая роль, то, скорее всего, их зарплаты будут самыми высокими. Четвертое. Команда, ответственная за сферу удачи. Здесь важнее не кто это делает, а то, сколько раз он это делает. Поэтому важнейшая задача – минимизация затрат. В сфере удачи важно снизить затраты на найм сотрудников, а значит, для этой работы лучше всего подходят новички, стажеры и временные сотрудники. Цель состоит в том, чтобы максимально упростить рабочие процессы и достичь высокой частоты действий с наименьшими затратами. Новички, выполняя обязанности, будут становиться более ответственными и расширят свое понимание рынка. В сфере удачи нередко новички и опытные сотрудники демонстрируют схожие результаты, а значит, нанимать специалистов – большая ошибка. Напомню, что в этой сфере важны частота попыток, ответственность и низкая себестоимость. Путь к сверхнормальности прост и поэтому сложен. Но я вас поддержу. Мыслите как сверхнормальный человек. Быстро падайте и быстро поднимайтесь. На дороге к сверхнормальности нет места ленивым перфекционистам. Есть очень хороший способ максимизировать эффект процесса сверхнормализации, то есть еще быстрее добиться хороших результатов. Достаточно просто получить обратную связь от своей целевой аудитории. Существует термин «ленивый перфекционист». Так называют людей, которые не берутся за дело, пока не составят идеальный план. На самом деле они просто стремятся к совершенству, из-за чего выглядят в глазах окружающих лентяями. Никто не любит, когда его называют ленивым, но если добавить слово «перфекционист», то все вместе это звучит уже куда лучше. Встретить ленивого перфекциониста очень легко. Представьте себе нового сотрудника, который не отчитывается перед начальством о ходе работы до тех пор, пока не достигнет идеального, по его мнению, результата. И пусть его мотивация «сделать свою работу на отлично» вполне понятна, она не поможет ему заручиться поддержкой начальника, потому что долгие размышления в одиночестве над одной задачей редко приносят результаты. Напротив, гораздо полезнее регулярно докладывать начальнику и получать обратную связь. Нужно стремиться к тому, чтобы достигать малых успехов и постоянно расти над собой. Поэтому для процесса сверхнормализации важно быстро получать обратную связь и учитывать ее при последующих попытках. Быстрые попытки, быстрые неудачи и маленькие успехи – вот что нужно для успеха. Я сам часто использую стратегию, основанную на быстром получении обратной связи, чтобы максимизировать скорость роста проектов. Например, когда я разрабатываю новый формат для YouTube-канала, то обязательно делюсь в сообществе идеями, а затем анализирую реакцию подписчиков. Те, кто читает сообщения сообщества, основная аудитория и настоящие подписчики. Поэтому, прочитав комментарии от этих людей, я могу создать видео с учетом их мнения и сократить риск неудачи. Получивший сенсационную популярность на канале Since I'm Done веб-сериал о недвижимости был создан именно так. Компании, если хотят выйти на новый уровень, тоже быстро реагируют на отзывы потенциальных клиентов. Одна образовательная онлайн-платформа, прежде чем полноценно запустить какой-либо курс, набирает преподавателей, разрабатывает учебную программу и создает рекламные видеоролики, после запуска которых обязательно проводит анализ отклика аудитории. Затем ресурсы направляются на запуск тех курсов, которые заинтересовали большее число потенциальных учеников. Быстро пробуйте, быстро ошибайтесь, быстро размышляйте. Основной принцип успеха – быстрая реакция на обратную связь. Применим и к обычным людям. Ваш ролик на YouTube не набирает достаточно просмотров? Попробуйте изменить заголовок на более интригующий. Или перепишите сценарий, чтобы он стал интереснее. Если это не помогает, попробуйте изменить дизайн превью. Или вообще снимите видео на другую тему. Не стоит долго колебаться. Пробуйте что-то новое и сразу же оценивайте реакцию аудитории. Знаешь, у меня же в общем-то все хорошо получается. Просто я перфекционист, поэтому работаю медленно. Постоянно слишком много думаю. Нет. В пустых размышлениях нет смысла. Поэтому ленивому перфекционисту никогда не стать сверхнормальным человеком.